Глава 56. Издалека заметив агента ФБР, Брэд помахал Кейту рукой. Он попросил Кейта о встрече в соседнем греческом ресторанчике в нескольких кварталах от транспортной развязки Дюпон-Сиркл, потому что не хотел, чтобы в Верховном суде знали об этой встрече. «Спасибо, что пришел», — сказал Брэд, когда Кейт сел напротив него. «За бесплатную еду сделаю что угодно», — пошутил Кейт. «Хочешь поживиться за мой счет?» — рассмеялся Брэд. «Ты сам закажешь мне обед, когда узнаешь то, что я хочу тебе рассказать». Подошел официант. Кейт заказал куриное мясо с виноградными листьями. Брэд выбрал рыбу и греческий салат. «Хочу быть предельно откровенным», — сказал Брэд, когда отошел официант. «Я не могу доказать того, что расскажу тебе, фактами, которые будут приняты в суде. Прошу тебя также обещать, что не будешь разглашать это, не включишь в отчеты, которые ты пишешь, не будешь спрашивать о том, как я добыл эти факты». «Окей. Ты знаешь процедуру слушаний дел о государственных преступлениях в Верховном суде, так?» «Думаю, да. Когда кого-то осуждают, апелляции подаются до тех пор, пока по ним не примет решение высшая судебная инстанция, обычно Верховный суд. По делам федерального значения подается ходатайство об истребовании дела с просьбой рассмотрения его в Верховном суде». «Как мои познания?» «Ты настоящий ас. Мы получили дело из Орегона, которое затрагивает заковыристую проблему федерального значения. Подсудимой вынесен смертный приговор. Ее обвинили в убийстве любовника. Пока дело находилось в суде штата, адвокат пыталась добыть доказательства в пользу альтернативной версии преступления. По ней ее любовника пытались убить наркоторговцы и агенты ЦРУ. Частью стратегии адвоката были запросы в ЦРУ и другие разведывательные учреждения. Федералы блокировали эти запросы, ссылаясь на приоритет государственных секретов. Вот в чем проблема Верховного суда. Можно ли ссылаться на приоритет государственных секретов ради воспрепятствования осужденному на смерть воспользоваться оправдательными доказательствами? Ты понимаешь, о чем речь? Да, профессор Миллер. Брэд подался вперед. Думаю, судья Мосс подверглась нападению потому, что помешала судье Милларду Прайсу отвергнуть ходатайство об истребовании дела. Кейт бросил на собеседника недоверчивый взгляд и положил на стол вилку. «Давай без обиняков. Ты обвиняешь судью Верховного суда в том, что он нанял киллера для убийства другого судьи? Думаю, существует большая вероятность того, что каким-то образом судья Прайс причастен к попытке покушения. А инициатор всего заговора, по-моему, Деннис Мастерсон». Эванс открыл рот от удивления, затем рассмеялся. «Ты чертовски меня рассмешил. Мастерсон — один из самых влиятельных людей в городе. И был главой ЦРУ, когда происходили события в Орегоне. Дай мне рассказать все, что мы выяснили». Кейт внимательно слушал, пока Брэд выкладывал ему, что он, Дана и Гинни узнали о трагедии на Чайна-Си и о ТП Энтерпрайзис. «Ну ты и трудяга», — заметил агент, когда Брэд закончил. «Ты должен признать, что у меня были веские основания просить Дану поинтересоваться делом Вудров». Кейт собирался ответить, когда подал сигнал его мобильный. Он выслушал абонента. «Надо заняться этим», — сказал Кейт, поднялся и пошел в узкий коридор, ведущий к туалетам. «Что случилось?» — спросил он своего начальника Тайрона Бегли. «Дафна Хаггард, детектив отдела убийств из Балморала, Висконсин, вызывала по телефону агента, ведущего расследование попытки покушения на судью Мосс. Она едет в аэропорт Милуоки, чтобы сесть на самолет до Вашингтона. Даю тебе номер рейса и время посадки. Хочу, чтобы ты встретил ее утром в аэропорту». Кейт достал ручку и записал информацию. «Чего она хочет?» «Телеграмму принимала секретарша. Она хотела дождаться тебя, но решила, что телеграмма важная, и передала ее мне». «И?» — спросил Кейт. «В телеграмме говорится, что, по мнению Хаггард, существует большая вероятность того, что один из помощников судьи Верховного суда — злоумышленник».